Я могу понять, как Алло. Компания «Эверест», инспектор Васильева, Елена Александровна. Разговоры записываются. Надежда Анатольевна? Ага. Что, Ага, это вы или нет? Я, да. Дату рождения вашу назовите, пожалуйста, будьте добры. Нет, не назову. На каком основании вы не будете называть? Разъясните. А на каком основании вы мне это требуете? Опять началось то же самое. Опять Инна наша, да? Вы? Это нет, вы. Ну, нет, ясно. Тетя да. Настя. Да, это вы. Это тетя Настя. Да вас уже невозможно не узнать. Уже невозможно Инну, не узнать. Инну, тетю Настю, одно и перепутала. То же, одно и то же. Вы даже других слов не знаете. Ты понимаете? Перепутала вы тетю Настю с Инной. Мы совершенно вами разные люди. Скучно. Ну что ты такая занервничала? Ну не нервничай. Скучно с вами, понимаете? Скучно. Вы будете ответственны за то, что вы представляете другими людьми. Да. И вы будете нести ответственность по закону Российской Федерации. Сейчас ну, привлеки. Замечательную статью 81. Давай. Там все указано, давай. Что вас ждет. Давай. За то, что вы представляете другим человеком, будет ответственность. Какой кошмар. Вы выясняете чужую информацию. Представляться вы не можете, не умеете разговаривать. Чего вы орете? Нет, так дело в том, что эти люди на нас Рот, закрой, послушай. Вопрос задала, слушай. Конечно. Вот и слушай, закрой рот и слушай. Эти люди ставят на нас переадресацию. Соответственно, мы все о них знаем. Поняла? Какая нахер ответственность? Да что вы? Да ты, ага. Что, тупая такая, что своим мозгом куриным этого понять не можешь? А вы что, понимаете, вы даже ничего не знаете. Зачем вам люди обращаются, деньги на ветер, в мусорку кидают? А что такая обиженная? Эти люди бесплатно к нам обращаются. Да будет тебе известно. Мы просто людям просто помогаем. Да, бывает и такое. Чем вы помогаете? Чем? Тем. Звонками с вами помогать, нервы не мотали. Я лично направлю правоохранительные органы данную запись разговора, понимаете? Никакого толка нет. И с Надеждой Анатольевной свяжутся лично. Давай. Давай, давай. Что там скажешь этим? Правоохранительным. У вас нет никакой лицензии то есть на ты вот это скажешь, это правоохранительным органом, что я не умею разговаривать, да? Ты что, тупая совсем, а? Дебилка. Ну понятно, что вы не тупите. Я с вами разговаривать не буду, вы для меня ну, никто. Ну клади трубочку. Здравствуйте. Да. Слушаю. Компания «Эверест», инспектор Пчерский, Светлана Сергеевна, ведется запись разговора. Ну. И чего? Надежда Анатольевна, это вы? Я. Звоним вам по поводу задолженности перед компанией «Мигкредит». Сумма долга 74 тысячи 100 рублей составляет, и кредитор требует возврата денежных средств в полном объеме в течение 3 дней до 22 мая. Какой из них вы будете производить оплату? Пусть требует на здоровье, ни в какой. Надежда Анатольевна, вы при оформлении займа взяли на себя обязательство... Давай без лирики, а? Слушай, давай без этой лирики твоей по скрипту. Надежда Анатольевна, перестаньте агрессировать. Я жду инспекционную комиссию. Уже давно, никак не дождусь. Пока не приедет никакой оплаты. Надежда Анатольевна. Да. Насколько вы можете быть уверены, что у клиента, взявшего на себя обязательства, есть законное основание диктовать условия микрофинансовой организации? Я не собираюсь с каким-то вонючим Эверестом это обсуждать. Надежда Анатольевна. Куда там пропадаешь-то? Алло. Надежда Анатольевна. Надежда Анатольевна. Кредитор любой момент может включить ваше дело в реестр на перепродаже по договору цессии. Прекрасно. В этом случае кредитор с себя снимает прекрасно. Все обязательства за процесс взыскания. Так что можешь не напрягаться. Отлично, слышали. Скажите, вы работаете? Оплатить вы работаете, Надежда Анатольевна? Говорю, вам это придет. Обсуждать вам это не придет. Собираюсь. Так вы, надеюсь, Анатольевна, или вас Инна зовут? Опять начинает. Какая Инна, блядь? Что вы вообще, обалдели там все, что постоянно меня какой-то Инной называете? Что значит начинаем? Кто это такая вообще? А вас как зовут? Надежда Анатольевна. Надежда Анатольевна? Ну, мы с вами сегодня уже разговаривали, наверное. И что? А, то есть даже второй раз только, мы названием? Только вы, а только у вас было другое имя и отчество. У вас там, по-моему, что-то с головой, девушка. Вас же Инна зовут, правильно? Нет, Надежда. Ну как нет, Надежда? Да. Дату рождения назовите. 01.10.78. Аж? 01.78? Да. Ну а что вы так заминкой называете дату своего рождения, не помните? Как ты? Я тебе вы называла. В следующий раз, когда будете представлять интересы своих клиентов, за которых они вам платят деньги. У меня никаких клиентов, девушка, вам надо подлечиться. Выучите всю у вас информацию, которую могут спросить. У вас мы вас голосе выучили, поэтому... Поэтому позвонила мне фоноскопическая и передайте своей клиентке, чтобы срочно связывалась. Я знаю вообще, реально болезнь. С электрическим агентом. Вам надо подлечиться, девушка. Вам до надо свидания. Лечиться. Алло. Алло. Здравствуйте. Да-да. Могу я поговорить с Надеждой Анатольевной? Можете, а вы кто? Инспектор компании «Велес» Голубева Ангелина Владимировна. Запись разговора. Только, думаю, забыли пожалуйста. Про меня. Оказывается, не забыли. Ну, слушай. Что, меня так никак обратно не вернут, да? Кредитору. Надежда Анатольевна, вы сами с собой разговариваете? Я спрашиваю. Я вопросик вам задаю. Для начала уведомить хочу о задолженности 88 232 рубля. Мне не очень интересно. Вы в адекватном состоянии или абсолютно. Не надо. В абсолютно адекватном. Вы готовы на серьезный разговор, да? Так я всегда готова. Я как пионеркой была даже, представляете? Так с детства и привыкла ко всему быть готовой. Угу. Замечательно. Сумма займа составляла 28 тысяч 21 февраля. Угу. Дата предыдущего года, то есть полтора года назад. Угу. С августа месяца вы не оплачиваете. Угу. И? 88 232 рубля. Сумма угу. утроилась. Угу. По какой причине кредитору? Хотелось бы знать, почему вы не оплачиваете? Ну, просто не хочется мне оплачивать. Уже передавались 200 раз этому кредитору за год. Почти год уже прошел. Уже 485 раз. Ну, нет, конечно, поменьше. Вам же все-таки нельзя так часто звонить. Но столько раз 100 точно передали кредитору, что я не хочу платить. И что-то он не чешется, смотри-ка. Ну, это вопрос времени. Ну, а сколько? Уже год. Да, что-то год уже прошел, он все у вас там болтается, этот договор. Ну, Надежда Анатольевна, это вопрос времени. Ну, так вот, да, и мне интересно. Да, интересно. А сколько же там времени, сколько же заемщиков, и какая там связь между количеством заемщиков? Ну, да, пофилософствовать. Я разве резервируюсь? Вы веселитесь, я смотрю. А, ты так считаешь? А тебе грустно там, да? Я тебе сочувствую. Мы на ты с вами не приходили. А, ну ты можешь не переходить. Ты можешь... Алло. Здравствуйте. Да-да. Да, здравствуйте. Звонок ваш поступил автоматически, цель уточнения информации. Именно то оставайтесь на линии, информация загружается. Эверестик, что ли? Эверест, да, все верно. А скажите, Надежда Анатольевна интересует, можете пригласить ее к телефону? Ну, вы представьтесь сначала. Ну, представляю, с компанией Эверест, инспектор Гладкова Мария Тальна. А теперь хочу узнать, с кем я беседую. Еще раз, как, Сердакова? Еще раз хочу узнать, с кем я беседую. И невнятно произнесли вы свою фамилию, имя, отчество. Нет, вы просто невнимательно слушали. Вы я как-то, услышала, вот эти, все, я не поняла, с кем. Хорошо, вспомните, кто вы, перезвоните, пожалуйста, до свидания. Ну, алло. Здравствуйте. Да-да. Вам поступил автоматический звонок с целью уточнения информации. Надежда Анатольевна, я с вами разговариваю. Ну, смотря кто вы у нас. Смотря кто я, вы не знаете, кто вы? Я хочу узнать, кто вы в первую очередь. Какую очередь вы хотите? Первую. Представьтесь, пожалуйста. А что у вас с голосом, Надежда? А у вас что с голосом? Нет, я себя великолепно чувствую. Да, я слышу. А молодец. Информация, наверное, понадобится органам опеки и попечительства. Ой, господи. О, да. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Одну секундочку, оставайтесь на линии. Эверест, что ли? Вы Надежда Анатольевна? Ага. Да, мы компания Эверест. Говорит с вами инспектор Литвякова Лолита Романовна. Ведется запись разговора. Лолита, Элита. Ну, что-то хотела. Вы кто? Фамилия, ваше имя, отчество? Так ты только что ее назвала. А это вы, Надежда Анатольевна? А я это да. Очень сильно сомневаюсь. А очень чё сильно это? Сомневаюсь. А чё это? Кто такой? Гагарина, это вы? Опять Гагарин. Что ж вы меня все Гагариной-то называете? Я не Гагарина. Я Надежда Анатольевна. Как ваша фамилия? Надежда Анатольевна. Мы в этом очень сильно сомневаемся. Ну, сомневаюсь. Надежда Анатольевна. Сомневайтесь на здоровье. Мне даже лучше, что вы в этом сомневаетесь. Значит, Надежде Анатольевне передайте, что благодаря вашему ну, передавай. Ее дело будет передано в суд. Слышите? Ой, кошмар как. Благодаря вашим стараниям. До свидания. У вас... Здравствуйте. Компания «Эверест» Петра Васильева и Елена Александровна. Разговоры записываются. Васильева. Надежда Анатольевна. Ну? Что нукаете? Что вы нукаете? А что за тон, я не поняла. Что там, хвостик распушили, а да? А как вас зовут? Хвостик распустила. Да? Анастасия. Анастасия, уберите свою вот эту фу. Какая вот эту Анастасия? Я хочу вас даже слушать. Какая Анастасия? Вас скоро уже прикроют, не переживайте. Где уже нас в прокуратуре находится? Да что ты говоришь? Это всего лишь вопрос времени. Да. Вы слишком на себя много берете. И что же мы? Кто это? А кто за Анастасия-то? Кто это? Я вас даже не слушаю, кричите дальше, дальше кричите. Кто кричит? Я тебе вопрос задала. Кто это такая Анастасия? Кого прикрыть-то собрались? Алло! Какой, блин, курица. Курица! Васильева! Ну расскажи хоть, о чем речь-то была? Неужели хоть фамилию помните, хоть что-то запоминаете? Я еще раз повторяю, я с вами не буду разговаривать. Никто! А уберите вы эту бред-то, бред скоро ваша деятельность не забрана, глупую деятельность прикрою. Алло. Здравствуйте. Компания ОБКГ «Специалист» Скорецкая Оксана Олеговна ведет запись разговора. Александр Александрович, кем вам приходится? Какая компания? Компания ОБКГ. Что это такое? Александр Александрович, кем вам приходит? Что это такое? Это БКГ. Коллекторская компания. Вы ответите на вопрос на мой или нет? Ну, что за коллекторская компания? Что, как это расшифровывается? Вы кто? Вы представьтесь. Сначала на мои вопросы отвечаем, потом будем дальше думать, отвечать на ваши или нет. Понятно? Быстро рассказала, как расшифровывается твоя живая контора. Быстро мне расшифровала. Пока ты мне все на мои вопросы не ответишь, я продолжаю диалог, не собираюсь. Ты меня поняла? Закрыла быстро рот и быстро сказала, как компания называется полностью. Закрыла рот.